Памяти Герцена. Минуло 100 лет со дня рождения Герцена. Чувствует его вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либерала. Поминает Герцена и правая печать, облыжно уверяя, что Герцен отрекся под конец жизни от революции. А в заграничных либеральных и народнических речах о Герцене царит фраза и фраза. Рабочая партия должна помянуть Герцена не ради обывательского словословия, а для уяснения своих задач, для уяснения настоящего исторического места писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции. Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих, революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России Беронов и Аракчеевых, бесчисленное количество пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, сиральников, да прекрасно душных Маниловых. И между ними, писал Герцен, развелись люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных как Ромул и Рем молоком дикого зверя. Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия. Владимир Ильич Ленин цитирует произведение Герцена «Концы и начало». Смотри Герцен, избранное сочинение, 1937 год, страница 349. Числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и очистило его. В крепостной России 40-х годов 19 века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя алгебру революции. Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из писем об изучении природы «Эмпирия и идеализм», написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом. Эта остановка и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 года. Герцен покинул уже Россию и наблюдал эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, революционером, социалистом, но его социализм принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48 года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, а равно не высвободившийся из-под ее влияния пролетариат. Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирной исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала в Европе, а революционность социалистического пролетариата еще не созрела. Этого не поняли и не могли понять рыцари либерального российского языкоблудия, которые прикрывают теперь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Герцена. У этих рыцарей, которые предали русскую революцию 1905 года, которые забыли думать о великом звании революционера, скептицизм есть форма перехода от демократии к либерализму, к тому халуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48 году, который восстанавливал разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея понять его классовой природы, Герцен. У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий надклассового буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство – письма к старому товарищу Бакунину, написанные за год до смерти Герцена в 1869 году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласия в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину. Но все-таки, разрываясь с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к интернационалу, к тому интернационалу, которым руководил Маркс, к тому интернационалу, который начал собирать полки пролетариата, объединять мир рабочий, покидающий мир пользующихся без работы. Владимир Ильич Ленин цитирует письма к старому товарищу, письмо 4 и 2. Смотри Герцен, избранные сочинения, 1937 год, страница 385-379. Не поняв буржуазно-демократической сущности всего движения 1848 года и всех форм до марксовского социализма, Герцен тем более не мог понять буржуазной природы русской революции. Герцен – основоположник русского социализма, народничества. Герцен видел социализм в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее права на землю. Свои излюбленные мысли на эту тему он развивал бесчисленное количество раз. На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве, вплоть до полинявшего народничества теперешних социалистов-революционеров, нет ни грана социализма. Это такая же прекрасно душная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее революционность буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы социализма в 1948 года на Западе. Чем больше земли получил бы крестьянин в 1861 году, и чем дешевле бы они ее получали, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-помещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капитализма в России. Идея права на землю и уравнительного раздела земли есть не что иное, как формулировка революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения. Революция 1905 года вполне доказала это. С одной стороны, пролетариат выступил вполне самостоятельно, во главе революционной борьбы, создав социал-демократическую рабочую партию. С другой стороны, революционные крестьяне, трудовики и крестьянский союз, борясь за всякие формы уничтожения помещичьего землевладения, вплоть до отмены частной собственности на землю, боролись именно как хозяева, как мелкие предприниматели. Крестьянский союз, Всероссийский крестьянский союз, революционно-демократическая организация, возникшая в 1905 году. Крестьянский союз требовал политических свобод и немедленного созыва учредительного собрания, придерживался тактики бойкота Первой Государственной Думы. Аграрная программа союза включала требования отмены частной собственности на землю, передачи крестьянам без выкупа монастырских, церковных, удельных, кабинетских и государственных земель. Крестьянский союз, находясь под влиянием эсеров и либералов, проявлял мелкобуржуазную половинчатость, колебания и нерешительность. По словам Ленина, это была организация, разделявшая, конечно, ряд крестьянских предрассудков, податливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестьянина, как податливы к ним и наши социалисты-революционеры, но, безусловно, почвенная, реальная организация масс, безусловно, революционная в своей основе, способная применять действительно революционные методы борьбы. Полное собрание сочинений, том 12, страница 334. В начале 1907 года Союз прекратил свое существование. В настоящее время слово прения насчет социалистичности, права на землю и тому подобное служит только к затемнению и прикрытию действительно важного и серьезного исторического вопроса о различии интересов либеральной буржуазии и революционного крестьянства в русской буржуазной революции, иначе говоря, о либеральной демократической, о соглашательской, монархической и республиканской тенденции в этой революции. Именно этот вопрос поставлен колоколом Герцена, если смотреть на суть дела, а не на фразы, если исследовать классовую борьбу как основу теории и учений, а не наоборот. «Колокол» — политический журнал, выходил под девизом «Зову живых». Издавался Герценом и Огаревым в основанной Герценом вольно-русской типографии с 1 июля 1857 по апрель 1865 года в Лондоне и с мая 1865 по июль 1867 года в Женеве. Выходил ежемесячно, а некоторое время два раза в месяц. Вышло 245 номеров. В 1868 году журнал выходил на французском языке, удалось выпустить 15 номеров. К некоторым номерам печатались приложения на русском языке. «Колокол» печатался тиражом до 2500 экземпляров, и широко распространялся по всей России. Колокол стоял во главе революционной бесцензурной печати, предшествовавшей появлению рабочей печати в России, и сыграл важную роль в развитии общедемократического и революционного движения в борьбе против самодержавия и крепостничества. Герцен создал вольную русскую прессу за границей. В этом его великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов. «Полярная звезда» — литературно-политический сборник, издавался в 1855-1862 годах в Лондоне, в основанной Герценом вольной русской типографии. Последняя книга сборника была издана в Женеве в 1868 году. Вышло всего 8 книг. Первые 3 книги сборника были изданы Герценом, последующие Герценом и Огаревым. «Полярная звезда» сыграла значительную роль в развитии передовой русской литературы и общественной мысли. «Колокол» 1857-1867 годы стал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено. Но Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 году. Он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к верхам. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серна Соловьевич, представлявшие новые поколения революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх. Когда один из отвратительнейших типов либерального хамства, Кавелин, восторгавшийся ранее Колоколом именно за его либеральные тенденции, восстал против Конституции, напал на революционную агитацию, восстал против насилия и призывов к нему, стал проповедовать терпение, Герцен порвал с этим либеральным мудрецом. Герцен обрушился на его тощий, нелепый, вредный памфлет, написанный для негласного руководства либеральничающему правительству, на карелинские политико-сентиментальные сентенции, изображающие русский народ скотом, а правительство умницей. Колокол поместил статью «Надгробное слово», которое бичевал и профессоров, бьющих гнилую паутинку своих высокомерно-крошечных идеек, экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать их золотушной мысли. Кавелин сразу узнал себя в этом портрете. Когда был арестован Чернышевский, подлый либерал Кавелин писал: «Аресты мне не кажутся возмутительными. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами». А Герцен точно отвечал этому кадету, говоря по поводу суда над Чернышевским: «А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бронить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами». Когда либерал Тургенев написал частное письмо Александру II с уверением в своих верноподданнических чувствах и пожертвовал 2 золотых на солдат, раненых при усмирении польского восстания, Колокол писал о седовласой Магдалине мужского рода, писавшей государю, что она не знает сна, мучаясь, что государь не знает о постигнувшем ее раскаянии. И Тургенев сразу узнал себя. Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все образованное общество отвернулось от Колокола, Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии. «Мы спасли честь имени русского», — писал он Тургеневу, — «и за это пострадали от рабского большинства». Когда получалось известие, что крепостной крестьянин убил помещика за покушение на честь невесты, Герцен добавлял в Колоколе: «И превосходно сделал». Когда сообщали, что вводятся военные начальники для спокойного освобождения, Герцен писал: «Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет к крестьянам, вместо того, чтобы душить их, сядет на трон Романовых». Когда полковник Рейтерн застрелился в Варшаве, 1860 год, чтобы не быть помощником палачей, Герцен писал: «Если расстреливать, так нужно расстреливать тех генералов, которые велят стрелять по безоружным». Когда перебили 50 крестьян в Бездне и казнили их вожака Антона Петрова 12 апреля 1861 года, имеется в виду восстание крестьян в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. опубликование манифеста и положений 19 февраля 1861 года об условиях отмены крепостного права вызвало разочарование и возмущение обманутых в своих надеждах крестьян. Они не поверили в подлинность оглашенного текста положений и считали, что помещики и чиновники скрыли настоящие манифесты положения. Весной 1861 года в ряде губерний произошли крестьянские волнения. Наиболее крупным было выступление крестьян села Бездна. Движение возглавил молодой безденский крестьянин Антон Петров. Волнениями было охвачено свыше 75 селений Спасского, Чистопольского, Лаишевского уездов Казанской губернии и смежных уездов Самарской и Симбирской губернии. Восстание в Бездне было жестоко подавлено. Трагедия в Бездне вызвала широкий отклик в передовых слоях русского общества. Подробное описание безденской трагедии дал в колоколе Герцен. Герцен писал в колоколе: «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской! Как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким царем! Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их и совершенно прав. Но веришь еще в царя и архиерея? Не верим! Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь, ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе. Твои пастыри, темные, как ты, бедные, как ты. Таков был пострадавший за тебя в Казани иной Антоний, не епископ Антоний, а Антон Безденский. Тела твоих святителей не сделают 48 чудес, молитва к ним не вылечит от зубной боли, но живая память об них может совершить одно чудо — твое освобождение». Отсюда видно, как подло и низко клевещут на Герцена окопавшиеся в рабьей легальной печати наши либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных. Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его в 60-х, он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции. Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури», — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря. Буря — это движение самих масс. Пролетариат — единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах. Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории. Учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяет посев от жатвы. Учится определению роли разных классов русской международной революции. Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом. Социал-демократ, номер 26, 8 мая 25 апреля 1912 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 21, страницы 255-262.